Глава 22. Это был праздничный день в колледже, но у меня не было даже желания выходить из дома. Я не ходил в клубы, и мне не с кем было погулять. Я знал, что это только заставит меня чувствовать себя еще более несчастным, вне всяких сомнений. Хотя, конечно, в тот день я чувствовал себя несчастным, даже несмотря на свое решение не ехать. Потому что, к сожалению, я помнил, каким был этот день в моей первой жизни. Что за дурацкая память, вернувшаяся ко мне в идеальном состоянии? Ну, допустим, я не ожидал меньшего, потому что это было очень важно. Мы с Цугуми редко расставались после 15 лет и все время обнимались и целовались, даже когда люди смотрели на нас. Но, как ни странно, существовала одна важная черта, которую мы не решались переступить. Почему? Ну, мы были очень близки. Мы верили, что наши чувства друг к другу останутся прежними, поэтому спешить было некуда. Так что мы держались как могли. Нам удалось отбросить в сторону все наши ожидания на время. До того самого праздничного дня, когда была пересечена последняя оставшаяся черта. Так что да, в ту же ночь Цугуми и Токио пересекли эту черту. У меня было такое чувство, будто я сам себя разозлил. Как никогда прежде, я был вне себя от ярости. Мне хотелось разбить все вокруг, и в этом полу я думал, что могу просто пойти и найти Цугуми. Но действие, которое я на самом деле выбрал, было прямо противоположным, и почему я это сделал, я сам не знаю. Я спрятался под столом. Да, как при пожарной тревоге. И начал всхлипывать, часами напролет, как ребенок. Хотя я все еще был чертовски зол, хотя я все еще видел в нем своего смертельного врага. Но стоит тебе отчаяться, и все будет кончено. Потому что это, по крайней мере, наполовину признание того, что все бесполезно. Глава 23. В моей комнате стало ужасно темно. Я услышал стрекотание сверчков за окном, я уже довольно остепенился. Я почувствовал, что в глубине моего сердца зажегся маленький огонек. Как ни странно, я был спокоен. Я согласился с тем фактом, что я не был подходящим человеком для Цугуми, и что я никогда не смогу победить Токио. «Так что же мне тогда делать?» — спросил я себя. «Это просто», — ответил я. «Моего двойника просто нужно убрать». Я с готовностью принял полученный ответ. Я бы не сказал, что был в самом здравом уме. Нет. Короче говоря, я подумывал убить Токио, человека, занявшего мое место. Тогда, конечно, Цугуми снова будет одинок и вернется ко мне, что будет еще лучше. Как бы вы на это ни смотрели, это было неразумно. И даже если бы мне удалось убить Токио, трудно было сказать, что это в корне решит все проблемы. На самом деле, если Токио умрет во время этих их отношений, вполне возможно, что Цугуми обожествит его и даже не попытается искать других мужчин. Но как бы то ни было, в тот момент я был очень серьезен. Я даже эгоистично подумал, это тоже ради Цугуми. Несмотря на то, что она явно была бы счастливее, если бы все было так, как сейчас. Те, кого загоняют в угол, действительно не склонны иметь хорошие мысли. Их кругозор слишком узок. В целом, я должен признать, что мое второе «я» было полным и абсолютным тупицей. В зависимости от того, как вы на это смотрите, мой умственный возраст можно было бы считать 29. 20 лет первой жизни плюс 9 второй. Но, насколько я мог судить, мой разум не повзрослел больше, чем на 20 лет. Я думаю, что испытывал тот феномен черепаха и заяц, который обычно случается с не по годам развитыми детьми. Ну а теперь, это было немного длинновато, но все это более или менее было введением. По правде говоря, больше всего в моем путешествии назад в двадцатку были важны те последние несколько месяцев. Так что с этого момента начну объяснять все более подробно. Глава 24. Вот так и началась операция «Верни мою девушку». Или, говоря более прямо, мой план убийства моего двойника. А теперь, если меня поймают после убийства Токивы, все будет напрасно. Чтобы убедиться, что это убийство будет идеальным преступлением, я сначала начал преследовать его. Я следил за ним целыми днями, полагая, что когда-нибудь наступит идеальный момент для того, чтобы убить его. Метод, который я искал, состоял в том, чтобы столкнуть его с какой-нибудь высоты, чтобы все выглядело как несчастный случай. Да, я искал смерть настолько правдоподобную и естественную, что через несколько лет даже я, кто ее осуществил, подумал бы, это был несчастный случай, не так ли? Конечно, вы всегда слышите о людях, которые делают плохие вещи, будучи арестованными из-за одной маленькой ошибки. Но я думаю, что это происходит не потому, что они потеряли бдительность, это происходит потому, что человек на самом деле думает... Меня должны были арестовать. Это чувство вины поглощает их до тех пор, пока они не почувствуют, что было бы легче, если бы меня арестовали. И это приводит к ошибке. Поэтому, как я уже сказал, идеально, чтобы я нашел метод, который ослаблял это чувство, что я убил его, чтобы не допустить этого. И по крайней мере, если говорить о моей первой жизни, я любил удаляться и наблюдать за пейзажем на мостах, смотровых площадках, крышах, всевозможных высоких местах. Так что если бы он был на мосту, где вокруг никого не было и никаких перил, и смотрел прямо перед собой, я мог бы подкрасться и схватить его за ноги, а потом толкнуть. Я не знал, что за оборудование было у полиции в эти дни, но даже если бы они случайно заметили что-нибудь неестественное на его трупе, пока на теле не обнаружено ни единого волоска, ни волокна от моей одежды, ни отпечатков пальцев, я думаю, что все будет в порядке. Все, что мне оставалось сделать, это терпеливо ждать счастливого момента. Я не мог просто воспользоваться случаем, я должен был дождаться его. Никаких «но». Я не из тех людей, которые могут напрячь свой ум, чтобы обмануть полицию. Как бы ни старался держать язык за зубами, я неизбежно совершу какую-нибудь ошибку. Так что мне оставалось только рассчитывать на удачу. И, к счастью, у меня было достаточно времени. Если бы это было до дня праздника, я, возможно, был бы немного более нетерпелив. Возможно, я даже убил Токио, прежде чем он пересек эту последнюю черту. Черт, я очень рад, что до этого не дошло. Следить за ним было не особо трудно. Поскольку Токио был удивительно похож на мое первое «я», я легко мог предсказать его действия. Держу пари, что он придет сюда в следующий раз, а скоро, вероятно, уйдет. Такие вещи были мне очевидны как день. И действительно, вы не заметите, что за вами следят, если вы не тот человек, который часто оглядывается назад. Теперь, когда вы слышите, как я говорю о слежке за своей целью, вы, вероятно, воображаете, что это разыгрывается как какая-то крутая частная детективная история. Ну что ж, придется спустить вас с небес на землю. На самом деле все это было скучно и неудобно. Даже если у моего объекта и была какая-то большая тайна, которую он скрывал, он все равно был всего лишь студентом. Кроме того, время, когда я мог следовать за ним в полной безопасности, было ограничено. Так что моя основная работа была просто ожиданием. В первую очередь ожидая, когда Токио придет и устроится где-нибудь. Очевидно, он заподозрит неладное, если заметит меня. Когда-то я подрабатывал подсчетом людей, которые садились в поезд и выходили из него, и это казалось не более стоящим делом, чем сейчас. Забавно, однако, что я все чаще выходил на улицу, чтобы подкрасться к Токиве, это вскоре вылечило меня как затворника. Конечно, может быть, с самого начала все было не так уж и серьезно. По иронии судьбы, моя личность на некоторое время прояснилась после того, как мне пришла в голову мысль об убийстве. Я заходил в магазины секонд-хенд за сменной одеждой, чтобы помочь в преследовании. Я изучал технику слежки из книг и интернета, я запоминал карты городов. Все это было просто мелочевкой, собирающейся воедино, но, возможно, это хорошо повлияло на мой мозг. Раньше у него было не так уж много стимулов, но теперь он начал получить хорошую тренировку со всей этой информацией. Наверное, было хорошо иметь четкое представление о том, что я хочу делать. Даже если моей целью было убийство, по крайней мере, работал над чем-то, это имело положительный эффект. В результате выражение моего лица даже начало постепенно улучшаться. После окончания колледжа я редко смотрелся в зеркало, поэтому поначалу не заметил никаких перемен. Но когда моя сестра указала на это, я хорошенько посмотрел в зеркало, и я действительно заметил, что выгляжу немного веселее. Вот как. Я совсем забыл сказать о своей сестре. Может быть, мне следовало заговорить об этом раньше. Моя сестра претерпела такие же радикальные изменения, как и я. С определенной точки зрения я заставлял ее страдать больше, чем кто-либо другой. Глава 25. Мои воспоминания о сестре были даже яснее, чем о моей подруге. Она играла довольно важную роль для моего первого «я». В первый раз она была пугающе живой девушкой, больше всего на свете она любила солнечный свет и физические упражнения и могла загорать круглый год. Просто большой шар энергии. И просто присутствие её рядом заставляло меня чувствовать себя более бодрым. Я бы не сказал, что ее фигура была такой уж женственной, возможно, она просто не обращала особого внимания на правильное потребление калорий. Тем не менее, она всегда улыбалась и ни о чем не заботилась, так что парням она нравилась. Мои друзья всегда просили меня познакомить их. Однако, когда дело дошло до второго раза, все изменилось. Она превратилась в мрачную, бледную сестру, предпочитавшую чтение и тени, совершенно не отличавшуюся учтивостью. Это показалось бы шуткой любому, кто знал о первом случае. Явная разница между ними казалась даже более существенной, чем в моем собственном случае. Я думаю, что это была моя вина, что моя сестра так изменилась. Учитывая, что ее старший брат прогуливает школу и вообще демонстрирует плохое поведение, неудивительно, что это повлияет на нее младшую. Возможно, моя сестра, увидев, как ее брат выходит из дома с лицом, похожим на смерть, и возвращается домой только для того, чтобы свернуться калачиком в своей комнате, потеряла всякую надежду на будущее. Когда брат и сестра были мрачны, весь наш дом каждый вечер не спал допоздна. Это было ужасно, правда. Никто никогда не улыбался, Из телевизора доносился только холодный глухой смех. Наши родители потеряли уверенность в своих навыках воспитания, даже в собственных генах, когда увидели нас. Они были замечательными людьми, хотя я знаю, что это звучит странно, когда это говорит их сын. Но теперь, когда сын выглядел так, словно наступил конец света, а дочь все время читала и сидела в своей скорлупе, у них не было ни единого шанса остаться веселыми и жизнерадостными. Такие вещи всегда уродуют людей. Моя мать увидела во мне ошибку и возлагала большие надежды на мою сестру, наняв ей частного репетитора и все прочие вещи, которые давили на нее. «А теперь не подведи меня», — казалось, говорила она. Конечно, это было тяжкое время для моей сестры, и каждый раз, как я видел это, мне казалось, что все мое существование было отвергнуто. А что касается моего отца, похоже, он решил полностью отказаться от своей семьи. Он убежал в свой собственный мир, начал ездить на мотоциклах. Мне было все равно, я вообще считал, что это хорошее хобби. Но он почти никогда не бывал дома в выходные дни и даже не ходил с мамой по магазинам. Это было страшно смотреть. Ссоры вспыхивали каждое субботнее утро, никто не мог их остановить. Когда мне было 17, мой отец попал в довольно серьезную аварию. Он пролежал в больнице целый месяц, и все это время в доме царило необычайное спокойствие. Но в тот день, когда его выписали из больницы, мои родители сильно поссорились, а потом более или менее перестали разговаривать друг с другом. И я должен был сказать, что это все моя вина. Когда я изменился, это изменило мою сестру, и то, что мы изменились, изменило наших родителей. У этих двоих не было никакой необходимости ссориться. Но если я скажу им об этом, они не смогут снова быть вместе, они просто подумают, что их идиотский сын в придачу сошел с ума. Я немного отвлекся на родителей, но я сказал, что это касается моей сестры, верно? Что ж, мы с сестрой были удивительно дружны. Но во втором раунде мы даже не смотрели друг на друга, а уж тем более не разговаривали. Интересно, ненавидит ли меня моя сестра? В тех редких случаях, когда она открывала рот, это обычно было оскорблением. Например, «Твое лицо выглядит так дерьмово» или «У тебя слишком длинные волосы». Мне кажется, говорить такое брату довольно грубо. В конце концов, она выглядела не особо лучше меня, и волосы у нее были весьма растрепаны. Это действительно было печально. Я думаю, что отец, которого ненавидит его дочь, может чувствовать то же самое. Но это и не удивительно, как мне кажется. Я был как раз из тех людей, которых совершенно естественно презирать. Глава 26. Но однажды ночью, примерно через месяц после того, как я начал радостно планировать свой проект убийства двойника и следить за Токиевой, моя сестра пришла в одиночку в мою квартиру. Да, та самая младшая сестра, которая должна была ненавидеть меня. Первый снег в этом сезоне только начал падать в тот день. Вскоре после того, как я вылез из ванны, мне стало совсем холодно, и я впервые за всю зиму включил обогреватель. Будучи проигнорированным в течение нескольких месяцев, он выдавал кусочки пыли в течение нескольких минут после включения. Затем постепенно потек теплый воздух, и комнату наполнил сладкий запах лампового масла. Когда я съежился перед обогревателем, чтобы согреться, раздался звонок в дверь, я посмотрел на часы, 9 вечера. Кто бы это мог быть в такой поздний час? У меня не было друзей, которые могли бы навестить меня. Может быть, кто-то ошибся номером? В дверь снова позвонили. Обычно я не обращал на это внимания, но в тот день я чувствовал себя немного странно. Я поправил свое отражение в зеркале, поспешил в прихожую и открыл дверь. Может быть, мне просто хотелось кого-нибудь увидеть. Не имело значения, была ли это ошибка или нет. Просто присутствие кого-то у моей двери делало меня счастливым. Поэтому я решил, что мы просто перекинемся парой слов, прежде чем они уйдут. Но нет, в дверях стояла моя сестра. Я был в замешательстве. Первое, что пришло в голову, это то, что с кем-то из домашних случилось нечто ужасное. Например, наш отец погиб в автокатастрофе, или наша мать вернулась домой, и что она пришла сказать мне об этом. Когда вы живете жизнью, в которой так долго нет ничего хорошего, вы начинаете думать, что всегда будете получать плохие новости. Моя сестра, одетая только в униформу с кардиганом поверх, холодно вздохнула и заговорила, не глядя на меня. «Позволь мне остаться здесь на некоторое время». Я спросил, не случилось ли у нее чего-нибудь дома, а она просто сказала через плечо «Ничего не случилось», когда ворвалась в квартиру. Она сморщила лицо от отвратительного смешанного запаха пустых бутылок и банок, нестиранной одежды и сигарет, и начала открывать все окна, которые я закрыл, чтобы в квартире было тепло. Тот факт, что она уже наводила здесь порядок, ясно давал понять, что она намерена остаться здесь на некоторое время. Я знал, что в отличие от моей первой сестры, она была не из тех, кто нуждается в помощи брата, чтобы позаботиться о себе. Я был уверен, что большая бостонская сумка, которую она несла через плечо, была набита сменной одеждой и всем прочим. Прежде всего, я напоил сестру чем-то теплым, зная, что она пришла с мороза. Пока она приводила в порядок разбросанную по комнате одежду, я налил в кружку горячей воды и размешал ее с большим количеством какао-порошка. Она любила такие сладкие напитки. Она взяла у меня горячий какао обеими руками и медленно отхлебнула. Пока я смотрел и думал, что сказать дальше, она заглянула в чашку. Честно говоря, мне совсем не обязательно было знать, зачем приходила моя сестра. Это наверняка будет утомительный разговор. Некоторые люди могли бы считать своим долгом выслушать его в любом случае, но я был не в настроении выполнять этот долг. Я был так занят своими мыслями о собственной ноше, что у меня не было ни малейшего желания совать нос в чужие дела. Моя сестра, должно быть, ожидала, что я спрошу ее, почему она пришла первым делом. Казалось, она была недовольна тем, что я не задал ей ни одного вопроса. Мы встретились глазами. Она сказала: «Ну же, спроси меня о чем-нибудь». Не выдержав такого давления, я неохотно спросил: «Хорошо, ты ведь еще не на зимних каникулах?» «Да, но я не хочу быть в этом доме», — ответила она. «Ага. Другими словами, ты убегаешь из дома». Подумал я, но промолчал. У меня было такое чувство, что, скажи я так, она просто разозлится. Моя сестра во второй жизни действительно ненавидела, когда ее описывали такими идиотскими фразами. Но вот что удивительно, этого я от нее никак не ожидал. Даже если дома все было не так хорошо, она не казалась способной на такую глупость, как бегство. Просто держать дистанцию между ней и плохими вещами, ждать, когда худшее пройдет, это была не моя сестра. Должно быть, случилось что-то действительно ужасное. С тревогой подумал я, но тут же отогнал эту мысль подальше. «Это не имеет ко мне никакого отношения», — сказал я себе. Конечно, это было неправдой, но я был поглощен своими собственными проблемами. «И вообще, как ты сюда попала?» — спросил я ее. Она обычно отвечала: «Разве это важно?» Впрочем, она была права, это уже не имело значения. Я просто попросил ее обрисовать суть дела. «Грязная комната», — сказала она, оглядываясь по сторонам. Она была экспертом в оценке своего брата. «А у тебя отвратительный вкус. Если не нравится, можешь уйти», — ответил ей, как обычно. «Я этого не говорила». «Значит, она грязная, у меня отвратительный вкус. Но ты его не ненавидишь?» «Да. Вонючий, грязный, уродливый. Но я не сказала, что ненавижу его». Моя сестра убрала бы все без единого слова и приготовила бы нам обоим вкусную еду. Но эта сестра на самом деле не хотела приезжать ко мне домой. Как и у меня, у нее, вероятно, было не так уж много друзей, так что это был ее единственный вариант сбежать. Зимние каникулы еще не начались, и я решил, что она не задержится надолго, но даже в этом случае она доставляла мне массу неудобств. И я подумал, не удастся ли мне заставить ее уйти пораньше. Но у меня не хватило духу быть с ней резким. Во второй раз я оказался полным трусом. И моя сестра была довольно страшной в придачу. В ней всегда был острый тихий гнев. Это было похоже на воздушный шар, который я должен был очень осторожно не лопнуть, и от этого мой желудок сжался. Я был бессилен остановить сестру от вмешательства в мои вещи в моей квартире, поэтому достал для нее из шкафа футон. Она уже была уверена, что это ее комната. Я неохотно забрался в футон и спросил: «Как долго ты собираешься здесь оставаться?» «Не знаю», — ответила она, натягивая одеяло. И вот мы начали жить вместе, причем очень напряженно.